Следующий пункт назначения был и прост, и сложен, и одновременно. Сидни. Роук прямо загорелся желанием посмотреть, как она живет и все ли с ней в порядке. Может даже помочь чем. Он, конечно, не планировал заново с ней знакомиться или что-то в таком духе. Просто впервые спустя 5 лет убедиться, что у нее все нормально, и что Гарри хотя бы в овоща ее не превратил своим заклинанием. Появиться буквально на крыше соседнего от Сидни дома у Поттера не составило труда. Конечно, подсматривать через окно не лучший вариант, но тем не менее, Гарри боялся, что даже простой разговор с ней он не выдержит. Нет, любовь и влюбленность уже прошла, рядом с такими словами ассоциации скорее с флёр возникают, к небольшому недоумению Гарри, но сама по себе Сидни тянула очень большой эмоциональный шлейф, который он не хотел бы вспоминать. Но, к сожалению, в своей комнате девушки не оказалось. Как и в других, там были только ее родители, с которыми Гарри в свое время так и не успел познакомиться. Делать было нечего, не искать же ее по всему городу, да и тем более рано было, поэтому Поттер открыл первую бутылку и присосался к горлышку. Почему бы и не подождать? Просто, чтобы увидеть ее и уйти к Феликсу. В конце концов, Гарри не заходил к нему на могилу уже целых 30 лет. На улице уже было темно, и Поттер, подойдя к краю крыши, на которой находился, сел, свесив одну ногу внизу, а другую согнув, поставил на краешек, и продолжил посасывать виски. Спустя 1 часа и 1 приговоренную бутылку, свет в спальне Сидни включился, и резко переведя все внимание Роуга на себя, в комнату зашла девушка, как будто специально замерев на несколько секунд в удобном для обзора со стороны Гарри месте. С возрастом она лишь стала красивее, окончательно пропали какие-то детские угловатости, а фигура совсем сформировалась. Черные волосы так и остались подстрижены в стиле карри, хотя все лишние финтифлюшки, конечно, уже пропали, как и большая часть пирсинга. Осталось только небольшое колечко в носу. В принципе, вайб школьницы-бунтарки пропал, сменив атмосферой усталой студентки с кругами под глазами. Вместе с красивыми, чувственными губками и уставшим выражением лица, общий вид получался очень милый, а в целом заебавшийся вид – придавал какую-то домашнюю нотку всему образу, вместе с черной домашней футболкой, которая на 2 размера больше. Гарри аж затаил дыхание, наблюдая за девушкой через окно, а Сидни, собственно бросив какую-то сумку на кровать, подошла к подоконнику и, распахнув окно, засунула сигарету в рот, мило скрестив на ее кончике взгляд и пытаясь поджечь зажигалкой, отчаянно чиркая. Но та упорно не поддавалась, и Сидни, психанув, выкинула зажигалку куда-то в сторону Гарри. Кстати, парень не беспокоился, что его заметит, в конце концов антимагловские чары рулят, но на всякий случай лишний раз не шевелился, буквально, затаив дыхание. И тут Сидни подняла взгляд прямо на Гарри, тот вообще не беспокоился, опять же чары на нем лежат, пока не задался вопросом, а кто собственно эти чары на него наложил, если он сам этого не делал. Примечание к части. ВК, HTTPS, ARCH0INT, все по поводу продолжений. Зайдите там, и интересно. Поддержать автора. HTTPS. Архонт. Часть 34. Или новая информация от Кепочки. Поэтому как только глаза Сидни начали расшириться от удивления, что какой-то чувак сидит на крыше и что-то пьет, рассматривая ее, как Гарри срочно наложил на себя отводящий взгляд чары. Для девушки это была, буквально, секунда, за которую у нее мелькнул в обзоре Гарри. Никакую панику это не вызывало, как и вопросы. В конце концов, это был лишь миг, могло и показаться, как и подумала Сидни. С удивлением для себя Гарри обнаружил, что его первая любовь, проморгавшись и потерев глаза, открыла какую-то книжку и начала бодро работать карандашом, видимо что-то зарисовывая. Нет, Поттер не стал детективом, просто несложно понять, такой очевидный момент учитывая, что вся комната девушки усеяна разными листочками с зарисовками или даже полноценными рисунками, в основном на разные демонические темы, как с усмешкой на устах, понял Гарри. Большая часть стены напротив рабочего стола была заклеена различными вариантами одного и того же демона в разных позах, сценах и даже способностях. Конечно, это был сам Поттер, где-то нарисованный как человек, который пафосно курит и глядит вдаль, а где-то как нечто смазанное и непонятное с горящими красными глазами, выделяющимися на общем фоне рисунка. Похоже, обливей в свое время пусть и сработал, но не очень хорошо, вполне возможно, учитывая моральное состояние парня и тот факт, что заклинание заставляло забыть слишком эмоционально подпитанные события в жизни девушки, а там уже по ассоциативной цепочке, до более ранних и менее насыщенных. Вполне возможно, что ей снились эти образы или просто подсознание подкидывало их, когда она садилась рисовать, но, честно говоря, по мнению самого Поттера, это выглядело действительно очень красиво. Он бы даже забрал рисунок более молодого себя, лежащего полуголым в постели и довольно улыбающимся. Пусть для этого рисунка гораздо более подошла бы какая-то манящая, может даже сексуальная улыбка, но Сидни выбрала именно обычную поттеровскую улыбочку. Просто потому, что помнила его таким. Посмотрев еще минут 10 на то, как Сидни зарисовывает парня, сидящего на крыше, аж высунув от усердия кончик языка, Гарри растворился в тенях. У нее все было хорошо, никакого травмирующего опыта, а то самое событие она лишь превратила в прекрасные рисунки. Вторгаться опять в ее жизнь – плохая идея, а больше Гарри там делать и нечего. Пора бы и Феликса навестить, решил Поттер, слегка хмыкнув. Легкое объятие теней, и Гарри стоит напротив могилы. Ничего не изменилось, деревянный крест и деревце, под которым стоит небольшая лавочка, слегка обветшалая от времени, и Гарри ее не спешит обновлять, пусть будет именно так, как есть. Завалившись на левую сторону лавочки, Поттер, закинув голову, отпил несколько довольно больших глотков виски и закурив сигарету. Собственно, эти два действия Гарри и планировал повторять раз за разом ближайшую ночь до полного погружения, так сказать. И в принципе план уже начал исполняться, как буквально из ниоткуда Гарри ощутил недалеко в леске какую-то ауру, которая медленно приближалась к холму. Напрягаться особого смысла не было, это место пусть и было значимо, но не настолько, чтобы Гарри защищал его до последнего вздоха, поэтому он вполне спокойно в любой момент может отсюда сбежать. Да и от ауры чем-то демоническим совершенно не несло, даже магическим, если быть откровенным. «Здравствуй, Роук, или вернее уже говорить Гарри Поттер, как хочешь, так и называй, кепочка», дернул щекой парень, даже не поворачивая голову в сторону гостя. «Что ты тут делаешь? Тебя искал, ясное дело», пожал плечами неприметный мужчина в характерной кепке, присаживаясь рядом на лавочку. «Откуда ты знаешь об этом месте?» Слегка скосил глаза в сторону собеседника, Гарри. «За что мне бы платили такие деньги, если бы я не знал все и обо всех?» хмыкнул тот. «В общем-то, я пришел сказать, что все не так просто, как нам казалось раньше с той самой организацией. Лично меня всегда смущал момент, что они образовались всего полвека назад, а уже протянули свои щупальца очень глубоко и в разные области, не говоря уже об их силе. Полвека не так уж и мало, учитывая Вторую мировую и то, что они могли натворить своими ритуалами и сколько жертв накопить. Ничего удивительного, что они накопили такую мощь», — ответил Гарри. «Давай ты все-таки скажешь по делу, и каждый разойдемся по своим сторонам. Ты туда, откуда пришел, а я в алкогольный угар». «Все такой же грубый и нетерпеливый», — качнул головой кепочка. «Я хочу тебе сказать, что весь мой опыт говорит о том, что там все не так просто. Особой конкретики я добавить не могу, но то, что ты сказал, пусть и звучит логично, но только на бумаге. Так же, как на бумаге ты сильнейший в умах многих, кто имел контакт с вашей организацией, но на деле ты сражался с Дамблдором, да, вот то-то и оно. Оборотень, по которому ты просил меня накопать информацию, наконец-то появилось хоть что-то. Мне пришлось очень долго и глубоко рыть, и эта информация и натолкнула меня на размышление, а правильно ли мы понимаем саму суть организации. Очень похожий по твоему описанию оборотень мелькал во время Второй мировой то тут, то там, выполняя все тихо и почти без свидетелей. Собственно, из-за последних я хоть что-то и узнал. Более того, в Первой мировой он абсолютно точно тем же занимался. Документально, с доказательствами, я могу тебе рассказать о десятке его свершений, без четких доказательств могу накинуть еще сотню, а сколько их было на самом деле. Организация, вроде как, появилась во время Второй мировой войны, и родоначальником ее был Гриндевальд, после ссоры с Дамблдором. Опустим моменты, как он смог это провернуть, вернемся к вопросу оборотня и к тому, что жил он в Японии, по очень-очень неточным сведениям, даже скорее догадкам, 2 века назад. Засветился на одном портрете, и один из еще живых магов, который тоже был на том же портрете, мне и описал его, по описанию один в один. «Это все крайне неточно», — слегка растерянно произнес Поттер, повернув голову и посмотрев в глаза кепочка. «Просто совпадением», — перебил тот, Конечно, может быть, родственники, семейный бизнес, просто похожие люди и так далее. Конечно, может быть, причем абсолютно спокойно, но иметь в виду надо, потому что если я прав, то проблемы у тебя, да и у нас всех, куда большие, и сейчас у них не фаза развития, а фаза активных боевых действий, продуманных, точных и имеющих запасные сценарии боевых действий. Если бы не ты и не вот этот вот бедолага, кивнул головой на могилу Феликса, Кепочка, то вряд ли бы об этой организации было бы хоть кому-то что-то известно, ты понимаешь. Это дикая череда событий, которые привели к тому, что мы хотя бы заметили творящееся перед носом. Гарри на это лишь промолчал сосредоточенным взглядом, смотря на могилу Феликса. А что отвечать? Ладно, оставлю тебя, вздохнула информатор, просто имей это в виду, Гарри. Я все же очень надеюсь, что я не прав. Удачи. С этими словами Кепочка исчез прямо из сидячего положения. Гарри уже не удивился тому, что это был неизвестный для него метод телепортации. Мысли сейчас были заняты двумя вещами. Информацией, которую принес Кепочка, и тому, откуда он таки знает об этом месте. Про место, в которое Поттер приходит только по теням, абсолютно случайно, когда-то выбранное, сказать никто и никому не мог. Его видела только Сидни и сам Гарри, при этом первый он стер воспоминания, да и она сама ни хрена не запомнила. Было темно, и ей явно не до разглядывания местности, какой бы легилимент не был хорошим, он бы не выковырил эти воспоминания так, чтобы найти случайное место без отличительных признаков. У самого Гарри эту информацию тоже ясное дело никак не достать. Из второго вопроса, откуда Кепочка знает это место, логически вытекает и третий, можно ли доверять человеку, лицо которого сам Поттер не знает. Да, он даже не может быть уверенным, что это действительно он, в конце концов, что он знает о своем информаторе. Оборотное зелье и Кепочка, все. Он довольно давно общается со своим информатором, ясное дело, и так ничего и не узнал личного о нем. Паранойя Кепочки достигает таких вершин, что если бы его кто-то заменил, хрен бы Гарри заметил. Хмыкнув этому выводу, Поттер вернулся к измышлениям. Санинерби ничегошеньки непонятно, по большому счету, если не знаешь, что делать, надо смотреть на то, что ты можешь делать. Информация от Кепочки меняет многое, но при этом ничего в данный момент. План абсолютно никак не меняется, и действия неизменны, а значит, особо и менжеваться не надо. Просто принять во внимание. Сделав еще один глоток из бутылки, Гарри продолжил думать. Чисто теоретически, полудемонический труп может излучать какие-то эманации, о которых парень не в курсе, но о которой, конечно же, в курсе Анинербе, а значит, Кепочка работает на них. Но опять же, будь это так, Поттера уже нашли бы и без особых проблем связали. Он тут часто валялся в щи, угашенный алкоголем или чем-нибудь еще. В общем, и этот вопрос хрен так с лету решишь, учитывая, как глубоко копает Кепочка. Он мог и свидетелей каких-нибудь найти, и у животных память собрать, и так далее, и тому подобное. Он и может, и умеет, и практикует. Не просто так же годовые доходы иных даже чиновников берет. А значит, из вопросов, требующих немедленное обсуждение, остался только алкоголь. С кривой ухмылкой подвел черту Поттер, прикладываясь к бутылке. «Гарри, вставай, просыпайся, блять», все, что пробурчал в ответ Поттер, у которого раскалывалась голова, и все, что он понимал, что рядом с ним кто-то шевелится. В принципе, ситуация стандартная. Поход в любой магловский бар, стадия, побег. И в принципе, мозг Гарри уже обрабатывал стандартную схему из разряда «я тебе перезвоню», как столкнулся с новым потоком информации, поступившим из зрительных органов, которые он с трудом смог открыть. В его объятиях лежала знакомая блондинка, которая и пыталась его разбудить с немного покрасневшим лицом. Сначала Поттер мысленно начал материться. Переспать с пьяну с подзащитной, когда у нее это скорее первый секс, это было бы просто ебучая фиаско. Даже мелькнула паническая мысль удалить память ей и себе на всякий случай, но до поттеровского до сих пор отравленного алкоголем мозга, наконец-то дошло, что он то одет. Причем как, не в нижнем белье, а полностью одетый, прямо как был прошлым вечером, разве что ботинки додумался снять. Вейла, конечно, была одета в более домашнюю одежду, но даже так ее никак нельзя было назвать раздетой. «Ма, что вчера было?» — тихим хриплым голосом спросил Гарри, все еще не спеша выпускать флер из объятий. «Ты завалился пьяным, видимо, перепутал комнаты и лег спать на мою кровать, обняв читающую меня, как на духу выдала Вейла. Как я мог не заметить человека на кровати? Ты пробурчал что-то типа «хуй с ним, лежи» и больше меня не отпускал, отрапортовала девушка. Могла бы меня разбудить, пробурчал парень, вставая и заставляя свой организм ударными темпами подключать регенерацию. Во-первых, ты не хотел просыпаться, загнула пальчик Вейла, которая тоже села на постели и начала рассматривать парня, который встал и уже накатывал себе воды, которую он пил прямо с палочки. Во-вторых, не то, чтобы я была против, хитро улыбнулась девушка, ведь она действительно не имела ничего против, потому что не было абсолютно никаких пьяных приставаний или еще чего-то такого, ее фактически использовали как подушку для обниманий. И учитывая, что лицо ее телохранителя было далеко не счастливое во сне, а скорее ровно наоборот, то и вовсе как плечо поддержки. Будить и прогонять его в таком случае, она не стала бы ни в коем случае. «Угу, замнем для ясности», — пробурчал Поттер. «Я что-то еще творил?» «Нет, говорю же, ты аппарировал прямо сюда и просто, обняв меня, сразу уснул», — повторилась Флёр. «Может быть, расскажешь, что случилось? С чего ты решил так напиться?» «Просто захотелось. В любом случае я не нарушал условий контракта, поэтому я думала, мы друзья», — перебила его Флёр серьезным голосом, показывая, что ее расстроили такие измышления парня. «Прости», — спустя небольшую паузу ответил Гарри, обратно падая на кровать, рядом с Флёр. «Просто меня вчера слишком вымотал разговор с родителями, и я решил нахуяриться. Вот и все. Не будь у тебя бешеная регенерация, я бы начала говорить про вред алкоголя, но сейчас неужели тебе действительно нравится это состояние?» Наклонилась ближе к наемнику, Делакур, пытаясь заглянуть к нему в глаза. «Это не так уж и плохо», — пожал плечами он. «Просто вчера я еще словил небольшой приступ ПТСР от одного из дружков отца». «ПТСР? Что это?» «Посттравматический синдром», – пожал плечами Гарри. «В моем случае просто редкие флешбики, да иногда кошмары по ночам. Вот такое и случилось, после чего я и решил нажраться. А мог просто прийти ко мне, и мы бы поговорили», – укоризненно заметила Вейла. «Так, знаешь ли, делают люди, когда им плохо, делятся этим с друзьями». «Ну, возможно, буду иметь в виду. Флёр, спасибо», – пожал плечами парень, не сильно впечатленный этим, что ему еще плакаться на плече у своей подзащитной. «Это уже слегка перебор, пойдем позавтракаем и, скорее пообедаем», – перебила Делакур. «Пообедаем и пойдем тренироваться. Первый этап уже на носу, а я еще ничему конкретному против драконов тебя не научил». Примечание к части. «Давно я ничего не советовал под главой, но время настало. Хотя на этот счет, вроде что-то добавили в правилах фигбука. Но в итоге, вроде бы советовать можно. Охотник и бродяга. Омп, Беллатриса. HTTPS. Риатфиц. 10 695 626 Part Sentient. Сириус Блэк просто хотел увидеть крестника. И уж точно он не мог ожидать, что попадется опытному охотнику на нечисть. Любителю пострелять и снести пару, не пару, голов своим мачете. И кто бы мог предположить, что этот охотник решит помочь беглому преступнику. Слишком годный фанфик, который имеет непозволительно мало оценок. Почему, я даже не могу сказать. Моя оценка такая: это просто охуенно. Описание от автора прочтете на скрине или перейдете по ссылке. А вот от себя хочу сказать, что характер Сириуса бомбически канонный, но без перегибов. Он куда-то в сторону смеси Константина и, собственно, охотников из сверхов. Беллатриса тоже, знаете ли, канонная. Сюжет интересный, идущий недалеко от канона. Дамблдор – нормальный, недобрый старикан, но и не Гринч от мира магии. От сверхов взят вкус, первого сезона, если понимаете, о чем я говорю. Там, где демон – это реально опасная хрень даже для магов. Никаких штампов, никаких клише, читается быстро и легко. Короче, пиздец как советую и прошу, если не прочтете, то хоть дайте автору заслуженный лайкос. Обидно за него, шо пиздец. ВК, HTTPS. Арх0Линте, все по поводу продолжений, зайдите там, и интересно. Поддержать автора, HTTPS, Архонт, часть 35, или неожиданный конец тренировки, ХМФ, хорошо, что они ничего не заметили, произнес Поттер, придерживая дверь для Флёр, которая выходила из кареты Шармбатона. Наивный улыбнулась Вейла, грациозно ступив на земь. Ты видел, как на меня смотрели девочки? Они просто культурные. Не хотят в общей комнате поднимать эту тему. Ма, ладно, Мерлин с ними, дернул бровями Роук, почесывая пальцем щеку от легкого дискомфорта. Пусть думают, что хотят. Тебе легко говорить, ты просто зыркнешь и к тебе вопросы задавать никто не решится», — вздохнула Флёр, «а вот мне предстоят расспросы». Роук же промолчал, достав книгу и уткнувшись в нее. Оба уже без лишних разговоров топали на их стандартное место тренировок, полянку небольшую. «Ну, и как же мне побеждать дракона?» — спустя некоторое время уточнила Делакур. «Вот сейчас что-нибудь и придумаем», — просто ответил Гарри. «То есть можно сказать, какого-то плана у тебя нет?» — с ноткой паники уточнила Вейла. «Да успокойся ты, животное для мага не проблема, даже такое сильное», — закатил глаза Поттер. «Огонь у него пусть и горячий, но самый обычный, извергает он его магическим путем, но сам огонь самый, что не есть стандартный. Да и вообще, ты же Вейла, к тебе животные должны тянуться, так что сейчас выучим пару щитов против огня и будешь тренироваться воздействовать своим природным очарованием точечно и с силой. За то время, что осталось, ты хочешь, чтобы я все это выучила?» — скептически произнесла Флёр. «Да что там учить то, Мерлин и Моргана, щиты дело нескольких часов, а шарм твой и так сильный, просто проверим, разомнем твои силушки встроенные», — хмыкнул Поттер. Дойдя до их места тренировок, Гарри сразу решил показать щит. Небольшой взмах руки, и вокруг него появляется белый слегка прозрачный купол. «Давай со всей своей силы прожарь меня», — дернул головой в пригласительном жесте Роук. Второго приглашения для Флёр не надо было, и она что есть мочи зарядила по парню струей самого сильного и на данный момент доступного ей огня. «Неплохо», — хмыкнул Поттер, когда дымок развеялся и сам наемник оказался целым и невредимым. «Но как видишь, этого недостаточно. Честно говоря, это для того, чтобы пробить это заклинание огнем, и мне бы пришлось постараться. Это специализированные чары против стихии, но при этом совершенно не держащие ничего сильнее Экспеллиармуса». «Угу, я поняла», — бросила Вейла, которая все еще пыталась отдышаться от своей атаки. «Может быть, покажешь, как мне его наколдовать?» — наконец, добавила она, попытавшись сдуть часть волос, которые попали на лицо, впрочем, безуспешно. Объяснение всех тонкостей заняли не более получаса, за которые у Вейлы, наконец, начало хоть что-то получаться с помощью палочки. А именно с нее и решили начать, несмотря на все возмущения Гарри про костыли и так далее. Так кажется правильнее хотя бы самой Флёр. Сначала освоить палочковую версию, а потом попытаться без нее. Палочковый вариант плохо помнил и сам учитель, поэтому пришлось на ходу импровизировать с его стороны так, чтобы подопечная не заметила эффективность палочковости в данном касте. К сожалению, тут и случился втык. Флёр никак не могла изучить эти чары по такому не очень хорошему курсу юного драконоборца. Часы и прорвы магии были потрачены впустую, перед тем, как уставшая и вспотевшая девушка упала на землю, тяжело дыша. Гарри от злости даже прорычала на британский манер Флёр Делакур: «Ты точно правильно мне все показываешь? Почему как только у тебя что-то не получается, ты винишь меня?» — раздраженно дернул плечом Поттер, стоя над своей ученицей. «Ладно, в принципе ничего страшного, заклинание тяжелое, слегка противопоставленное твоей стихии, могут и вот такие затыки выйти. Угу, давай вставай, очередь твоей врожденной магии», — наклонился над девушкой Поттер. «У меня не осталось сил», — обреченно произнесла девушка, закрыв глаза и даже высунув язык на бок. «Мертвая, мол, давай вставай, я точно знаю, что шарм не требует много магии, это природная сила», — безжалостно сказал Гарри, тем не менее подавая руку подруге, чтобы помочь встать. «И все-то ты знаешь», — нахмурилась девушка, хватаясь за руку и вставая. «И как мне делать?» «Как и раньше, берешь и сосредотачиваешь шарм на мне, прямо как в нашу первую встречу. Вот так и будем регулярно проводить силовые тренировки», — сказал Поттер. «А ты меня не изнасилуешь случайно?» — слегка наклонилась девушка, с явно шуточным вопросом. «Не думаю», — хмыкнул в ответ парень. «И что секс под шармом в данном случае можно назвать изнасилованием, потому что ты будешь не против, и то, что это даже чисто теоретически возможно. Хм, иногда ты переоцениваешь мое к тебе отношение», — недовольно высказалась Флёр, слегка покраснев, впрочем, тут же переведя тему. «Давай, я готова, раз уж ты так уверен в своих силах. Ну, тогда начинай». «Мда, я рассчитывал, что уж что-что, а свои природные способности ты быстро прокачаешь, стоит тебе найти цель посерьезнее», — разочарованно выдохнул Гарри Роук Поттер. Шел уже третий день их тренировок, и по ощущениям Гарри, как бы его подопечная Флёр Делакур не старалась его околдовать своей вейловской магией, не получалось. Ощущение, как будто струйкой воды пытаешься подвинуть огромный камень. Чисто теоретически за много лет может и получиться, но на деле, сизифов труд. Но вот что было странно. Как бы Флёр ни тужилась и старалась, Гарри не заметил за 3 дня никакого прогресса. А это слегка противоречило элементарной закономерности, которую заметил Поттер. Повторением одного и того же действа качается все и всегда, пусть и с разной эффективностью, но хоть небольшой прогресс, но есть. А тут нет и все. Хорошо, хоть парочка изначально имела план с чарами от огня. Чисто теоретически все сходится, даже с запасом. Использовать щит, очаровать шармом, которого должно хватить на дракона, пусть и с натяжечкой, по мнению Гарри, и все. На всякие экстренные случаи есть щит, роук и драконологи. Причем именно в такой последовательности. Но Гарри все равно хотелось бы докачать Флёр, чтобы ее шарма хватило с запасом, а не чисто теоретически. Но уже ничего не попишешь. Завтра само первое испытание, и как ни крути, но уже лучше расслабиться, чем тратить силы. Вряд ли за менее чем сутки удастся придумать план лучше текущего. Ладно, думаю, на сегодня уже хватит. Чутко разочарованно выдохнул Поттер, которого очень сильно старались очаровать. Видимо, мы изначально что-то делали не так. Ага, только и смогла из себя выдавить уставшая Вейла, которой наконец-то дали расслабиться, и она упала задницей прямо на траву, не заботясь об чистоте одежды, что уже о многом говорит. Потом, попытавшись сдуть локон, который сполз на лицо, и только потерпев неудачу, девушка пробормотала: «Я это говорила тебе еще в самый первый день». «Но нет, тебе надо было точно, сука, убедиться, и поэтому мы 3 дня тратили мои силы в пустоту». «Не бурчи», — просто ответил Поттер, доставая книгу. «Тренировка лишней точно не бывает. Давай, пойдем уже обратно, сегодня игра». «Да-да, сейчас дай мне минуточку отдышаться», — пробормотала девушка, откидываясь на спину и прикрывая глаза. Флёр, удивленно встревоженный голос своего учителя, это было последнее, что услышала Вейла перед тем, как вырубиться. «Да какого хуя, а?» — добавил Поттер. Не теряя времени, он подхватил девушку и по теням поспешил в карету. Сильно парень не волновался, он отчетливо чувствовал в своей подруге жизнь, которая и не думает затухать. Но вот, что случилось и какого черта, узнать было интересно. Из теней Гарри вышел в комнате девушки и, стараясь не обращать внимания на следы утренней спешки, разбросанное белье в разных местах, он положил Флёр на кровать. Спустя 10 минут в этой же комнате уже стояла мадам Максим вместе с парочкой друзей Флёр, и все вместе пытались отчитать Роуга. «Я не знаю, от чего она вырубилась», — в очередной раз ответил Поттер. «Мы просто как обычно тренировались. Даже меньше, чем обычно, и упала она не сразу. Мы разговаривали, и она из сидячего положения легла, и я почувствовал, что потеряла сознание». «Что за тренировки?» — грозно спросила директор Шармбатона. «Мы развивали ее ауру Вейлы», — пожал плечами парень. «ГМ». Отчего-то смутилась мадам Максим и слегка напряглась. «И вы использовали тот самый метод?» После этих слов смутились почему-то все находящиеся в комнате. Один Роук недоумевал, что происходит, о чем они, поэтому на всякий случай решил уточнить. «Да, она пыталась меня очаровать своим шармом последние несколько дней. Конечно, у нее ничего не получалось, но я рассчитывал, что чем больше она усилий прикладывает, тем лучше будет работать ее очарование», — объяснился немного Поттер. «ГМ, водички?» — вежливо поинтересовался Роук, потому что его уже второй раз прерывают кашлем. «Не стоит», — отказалась Олимпия. «Ты же в курсе, что чары Вейлы работают немного не так». «А, как?» «Неважно», — опять слегка смутилась директор. «В общем, мисс Делакур слегка переутомилась, насколько я смогла понять, но на всякий случай лучше отнесите ее в Хогвартский лазарет». «Хорошо», — ответил Роук, подходя к кровати и, взяв девушку за руку, исчез в тенях вместе с ней, появившись, конечно, в лазарете, чем перепугал находящихся там в данный момент людей. И, конечно, по закону подлости это были Поттеры в полном семейном составе, а также Уизли и Гринджер. Все они стояли вокруг койки Джона, который, будучи в больничной одежде, полусидел, рука была свежезабинтована, а его родители явно негодующе смотрели на свое чадо. Но в данный конкретный момент они все с перепугу стояли, выставив палочки на Роуга, который неожиданно соткался из тьмы прямо посередине палаты. «Ох, ну, конечно, блять», — закатил глаза Гарри, увидев местных посетителей и держа девушку на руках почти как невесту. «Кто еще может тут быть? Что ты тут делаешь?» Конечно же, сходу взъерепенился Джон. Роук не почтив своего братца ответом, опустил Флёр на одну из дальних свободных коек. Она упала в обморок. Мадам Максим говорим, что Флёр переутомилась, но решила все же перестраховаться и отправить ее к вам, объяснил Поттер для мадам Помфри, которая тут же подскочила к новой пациентке. Гарри, это твоя подопечная, Флёр Делакур, участница турнира, рискнула спросить Лили. Ага, а еще его девушка скорее всего, чуть-чуть мстительно добавил Джон, вспомнив их встречу и то, как парочка уснула обнявшись. Гарри уже открыл рот, чтобы дать слегка гневный ответ, как ровно на том месте, где минуту назад появился Роук, в огненной вспышке трансгрессировал директор, который как только огонь, а следовательно и сам волшебник, начал появляться на этой территории, уже запустил скандирующую волну своей магии. Просто узнал о странной вспышке магии в лазарете, поспешил оправдаться Альбус, когда наткнулся на вопросительный взгляд Роуга, но тут слегка огляделся и чутко удивленным голосом спросил, дети мои, а что тут собственно происходит? Примечание к части. Мой фанфик по киберпанку, который я планировал начать писать, уже полтора года. С тех пор, как прошел киберпанк, господи, как время летит. Малиф, Джуди. Как мы знаем в игре, между квестовой цепочкой в облаке и финальным квестом с Джуди «Отпусти меня», глубина проходит довольно приличное количество времени, за которое оказывается, что тигры вернулись и, перебив почти всех тех, с кем мы отбивали кукольный дом, вернули его под свою крышу. Но что если, безнадежно влюбленный Ви, не выдержит и сам поедет разбираться, почему его подруга-лесбиянка отмалчивается уже который день? HTTPS. Риатфиц 11,063,047. ВК. HTTPS. Арх 0 НТ. Все по поводу продолжений. Зайдите там, и интересно. Поддержать автора. HTTPS. Архонт. Часть 36. Или медицинское крыло. Дети мои. А что тут собственно происходит? Недоуменно спросил Дамблдор, осматривая место, куда он прибыл. Ничего требующего вашего вмешательства, недовольно бросил Роук, отворачиваясь от своей семьи к Флёр. Просто Гарри неожиданно появился вместе с этой девушкой на руках посреди лазарета. Параллельно с сыном, сказала Лили Поттер. Этот опять решил выпендриться. Альбус лишь тяжело выдохнул, не меняя добродушного выражения лица. Эта семейка его точно доведет. Неважно кто именно, но что он будет Поттером, в этом директор был уверен. Гарри, так что же все-таки произошло? Обратился к виновнику всех событий Дамблдор. Я просто тренировался с Флёр, и она переутомилась, видимо. Пожал плечами парень, доставая книгу и облокачиваясь на спинку кровати, в которой лежала его подруга, и я ее принес сюда, на всякий случай. Решил устранить конкурентку по турниру заранее, язвительно уточнил Джон Поттер. Это лишь переутомление, не преувеличивайте, мистер Поттер, ответила за Гарри мадам Помфри, слегка закатив глаза. Такое бывает, видимо, она систематически использовала какую-то магию, связанную с ментальным напряжением, и перетрудилась. Мы тренировали ее шарм, уточнил Гарри, чтобы тут же услышать, как все вокруг начали кхикать в удивлении. Джеймс Поттер расплылся в дурной улыбке, Лили покраснела и начала усиленно отводить взгляд, даже Джон и тот сидел как рыба на суше, то открывал, то закрывал рот. Лишь Дамблдор широко улыбнулся себе в бороду, весело блеснув глазами. Да что за реакция такая? Даже оторвав взгляд от книги, воскликнул Роук, второй раз уже видя не совсем адекватное поведение в ответ на такую безобидную фразу. «Хе-хе, Гарри, мальчик мой, как вы тренировали ее шарм?» – спросил директор, странно похихиков. «Она вовсю использовала его на меня, вот и все», – пожал плечами Гарри, «по идее же эта сила от этого должна была расти. ГМ, как бы тебе так сказать, взял-таки на себя роль рассказчика Дамблдор. В народе ходит очень много слухов про Вейл, мол, чем чаще Вейла занимается коитусом, тем сильнее у нее шарм», — объяснил Альбус. «Занимается чем?» — не сразу понял Гарри, ведь латинский он изучал давно и шапочно, в основном ради заклинаний. Это какое-то заклинание, завязанное на сексе, или зачем латинский язык? Латинский язык используют также для обозначения медицинских терминов, а не только магии, — фыркнула мадам Помфри, явно показывая, что она думает о разных личностях, что используют направо и налево термины ее стези, поэтому часто, более культурной заменой слова «секс» используют «коитус». «Хм», это было все, что ответил Гарри на это. «Ну пусть думают, что хотят, его это не сильно заботит. Думаю я, для пациентки лучше создать защиту от посторонних взглядов, Тем временем продолжила мадам Помфи, делая несколько пассов палочкой и призывая из другого конца крыла специальные стены, созданные, чтобы отделять лежащих тут друг от друга простой тканевой стеной, чтобы пациенты разного пола могли спокойно переодеваться хотя бы. Вот и в данной ситуации медика-ведьма решила, что лучше сразу оградить Вейлу от греха подальше. Внутри остались сама Помфи, Гарри, который флегматично смотрел на все эти построения, лишь иногда напрягаясь. Бойцовские навыки не выветришь и когда на тебя указывают, даже вскользь оружием, а именно этим наемник палочку и считал, тело непроизвольно сжималось в готовности уклониться от атаки и собственно сама Флёр, которая все еще не пришла в себя. Буквально, спустя секунду к ним присоединился директор, войдя в огражденную территорию, слегка отодвинув рукой заграждающую ткань, которая и служит своеобразным входом. «Поппи», слегка наклонил голову директор, блеснув очками, произнося имя медика с явным намеком. «Да-да, девочка в порядке, вы были правы, лишь переутомление, нужен только отдых», проинформировала Роуга она, «если что я у себя в кабинете», и ретировалась, оставляя Дамблдора и Гарри, фактически наедине. «Ты пытался усилить шарм, простой нагрузкой Ионова», нарушил несколько секундное молчание, директор, не забыв наложить чары, чтобы никто за пределами их никто не слышал. «Да», пожал плечами Поттер, «это всегда работает со всем, что можно тренировать, пусть и с разной эффективностью». «Далеко не всегда», усмехнулся в бороду Дамблдор, «и магия Вейлы – один из таких примеров. Несмотря на неправильную народную версию с сексом, направление передано тем не менее правильно. Шарм Вейлы – это магия, напрямую завязанная на чувствах, и чтобы он усилился, Вейла должна влюбиться или любить, иногда работают и другие чувства». «Тогда и шарм ее будет менять тональность и силу». Протянул Гарри, сохраняя нейтральное выражение лица, «нам бы эту информацию дня три назад. Честно говоря, я удивлен, что сама мисс Делакур не в курсе этих вещей», слегка недоуменно сказал директор Хогвартса. «Скорее всего, когда-то слышала и, может, даже помнила, но задним умом все мы хороши», хмыкнул Гарри, переводя взгляд на безмятежное лицо девушки, «а так решила послушаться меня. Возможно, не стал спорить Дамблдор, ты стал для нее очень даже авторитетной личностью, даже абсолютно точно зная, что я говорил, она могла решить, что такому нестандартному и сильному магу вроде тебя, виднее». На это Роук лишь пожал плечами, мол, а что поделаешь, такая проблема действительно существовала, но она была не столь существенная, чтобы искать какие-то срочные и радикальные решения, тем более, что последняя попытка радикально решить что-то с Флёр закончилась не очень хорошо. Все-таки слушать советы хмельного змея вариант не самый надежный. «Хм, кстати, насчет силы тебя», — вспомнил Альбус Дамблдор, «ты понял, что я имел в виду». Протянул Поттер, чувствуя себя ну точно школьник, что не второй раз забыл тетрадь с домашним заданием, когда еще в первый клялся и божился, что принесет завтра. «Нет, я думал почти ежедневно над этим вопросом, но что вы хотите донести до меня фразой? Понимаешь, Гарри, иногда, тень — это лишь пространство, на которое не падает свет, не больше. Ну я это понимаю, это базовые вещи, я в магловской школе проходил это. Как это хоть чем-то мне поможет? Ну, хоть фразу мою полностью вспомнил», добродушно хмыкнул Дамблдор, «и то хорошо. Я, видимо, зря ожидаю от такого закостенелого практика, как ты, долю философских измышлений, но прямо все еще не собираюсь говорить. Так что слушай, иногда палочка, всего лишь палочка из дерева,